Положив на стол рядом с кофейной чашкой 50-кроновую купюру, Харри поднялся. Эонне молча дождался, пока он соберет фотографии, и лишь затем спросил: «Сознайся, а ведь ты ни на йоту не веришь в то, что я здесь тебе наплел, а?» «Абсолютно». Эонне тоже встал и застегнул пиджак. «Во что ты вообще веришь?» «В то, чему меня учит личный опыт», — ответил Харри. «В своей массе обычные бандиты, по меньшей мере, отнюдь не умнее меня. Они выбирают наиболее простые решения, да и мотивы у них, как правило, незамысловатые. Короче говоря, на поверку все оказывается точно таким, каким кажется на первый взгляд. Готов поспорить, что этот наш налетчик либо наширялся до одури, либо отчаянно запаниковал. То, что он сделал, чертовски глупо, из чего я делаю вывод, что он, к тому же, еще и туп. Взять, к примеру, этого цыгана, которого ты, очевидно, считаешь изрядным ловкачом. Сколько лет к своему сроку он получил за то, что напал на тебя с ножом?» «Нисколько», — сардонически усмехнувшись, ответил Эоне. «Как это?» «Никакого ножа не нашли». «Мне казалось, ты говорил, что вы сидели с ним одни в запертой камере». «Представь себе следующую ситуацию. Ты лежишь на пляже на животе и загораешь. Тут к тебе подходят приятели и говорят, чтоб ты не вздумал шевелиться, у тебя над спиной один из них держит совок с раскаленными углями. Вдруг ты слышишь, как кто-то из них ойкает, и в следующий момент чувствуешь, как на спину падают угольки и нещадно ее жгут. Приходилось тебе сталкиваться с чем-нибудь подобным?» В сознании Харри до обидного быстро промелькнули все картины его летних отпусков. «Нет». «В результате оказывается, что тебя разыграли, и это всего лишь кусочки льда». «Ну и что?» Эона вздохнул. «Порой мне очень бы хотелось знать, Харри, где же все-таки ты провел те 35 лет, которые, как ты утверждаешь, прошли с момента твоего рождения?» Харри устало провел рукой по лицу. «Окей, так в чем суть-то, Эоне?» «В том, что опытный манипулятор может заставить тебя принять край сотенной купюры за лезвие ножа». Глядя Харри прямо в глаза, блондинка пообещала солнечную погоду и легкую облачность ближе ко второй половине дня. Харри нажал кнопку, и картинка свернулась, превратившись в крохотную светящуюся точку в центре 14-дюймового экрана. Однако стоило ему только зажмуриться, как в сознании вспыхнуло изображение Стины Гретте в сопровождении эхо слов репортера: «В деле по-прежнему нет подозреваемых». Харри снова открыл глаза и посмотрел на потухший экран, в котором отражалась комната. Он сам, старое зеленое кресло с высокой спинкой из лифта, сеть дешевых магазинов в Осло, и пустой журнальный столик, украшенный кругами от донышек стаканов и бутылок. Все как всегда. Маленький телевизор стоял на полке между «Одинокой планетой», книгой о Таиланде, и стареньким атласом дорог, изданным еще Норвежским союзом предпринимателей, с тех самых пор, как Харри здесь поселился. Несмотря на свой статус переносного, телевизор за последние 7 лет не сдвинулся с места ни на метр. Харри довелось как-то читать о семилетнем синдроме. Примерно через 7 лет люди начинают стремиться переехать на новое место, или поменять работу, или спутника жизни. По себе он этого не замечал. Работа у него была все та же, вот уже скоро 10 лет. Харри посмотрел на часы, Анна сказала 8. Что же касается спутницы жизни, тут он никогда не заходил так далеко, чтобы иметь возможность убедиться в правильности данной теории. За исключением двух случаев, все его романы ограничивались тем, что сам Харри называл «шестинедельным утолением зуда». В чем крылась причина, он сам и не знал. Может, в том, что эти два исключения, когда он влюблялся по-настоящему, завершились трагически? А может, виноваты были две самые устойчивые его привязанности – страсть к расследованию убийств и тяга к алкоголю. Во всяком случае, еще до того, как год назад он повстречал Ракель, Харри и сам уже мало-помалу стал склоняться к мысли, что не создан для длительных отношений. Ему вдруг вспомнилась спальня в доме Ракели в Холмин-Коллине, просторная, прохладная, многозначительные взгляды и недомолвки за завтраком, рисунок Олега на дверце холодильника, три фигурки, держащие друг друга за руки. Под одной из них, высокой, головой чуть ли не вровень с желтым солнцем, сияющем на безоблачном небе.